Я еще долго раздумывал обо всем этом, но безрезультатно. Позвонив, я посмотрел на часы, показывающие четверть первого, и понял, что Бреннер так и не позвонит. Он обещал позвонить, если окажется, что за мной не следят. Теперь мне стало ясно, что перед моим домом дежурят опытные копы. Я был убежден, что во второй пленке находится разгадка всех загадок. Но если за мной следят, как же я смогу добраться до нее? Одолжить проектор и спокойно посмотреть фильм, не беспокоясь, что ко мне ворвутся копы. Визит в банк, конечно, не вызовет у них подозрений. Я возьму с собой портфель. Мне нужно зайти к Эрни и посоветоваться, как инвестировать деньги. Уладив дела с Эрни, я мог бы спуститься в хранилище и забрать пленку. Крайне маловероятно, чтобы за мной последовали туда. Фредди Денмор содержит ателье и часто выполняет наши заказы на изготовление фотографий. Никому не покажется подозрительным, если я пойду к нему. У него должен быть проектор. Я рассчитывал, что смогу уговорить его пустить меня одного на 10 минут в просмотровый зал. Это казалось мне единственно возможным ходом. Подумав о смерти Горди и Фреды, я решил вооружиться завтра пистолетом, который так и не отдал Максу. Был почти час ночи. Я пошел в спальню и приготовил постель. Лежа в комнате, на стену которой ночная лампа отбрасывала странно непривычные тени, я осознал, что все же тоскую по старому дому. К этому еще придется привыкать. Я растянулся на широкой постели. Если бы со мной была Джин, все было бы по-другому. Я гадал, какого партнера она избрала. Меня кольнуло жало ревности. Как знать, возможно, он надоест ей или она ему, и тогда у меня появится надежда. Я погасил лампу. Лежа в постели, я думал о ней, единственной женщине, которая для меня что-то значит. Мне вспомнились слова отца, сказанные еще, когда я был мальчишкой. Он был ласковый и понимающий, но не добился в жизни успеха. В тот раз он сказал мне: «Послушай, Стив, запомни, что я тебе скажу. Когда тебе захочется чего-нибудь по-настоящему, ты не отступай. Ухватись за это и держись изо всех сил. Держись, и ты в конце получишь то, чего так добивался». Он улыбнулся и погладил меня по голове. «Беда в том, что я никогда не хотел ничего по-настоящему». Теперь я места не находил от желания иметь Джин. Вспомнив отцовские слова, я решил, что не отступлю и буду бороться изо всех сил. С этими мыслями я уснул. Сны — странная штука. Мне казалось, будто я не один, и на меня смотрит какая-то призрачная фигура, не мужчина и не женщина. Фигура эта, двигавшаяся вокруг меня, не имела четких очертаний, просто жуткий призрак. Во всяком случае, во сне я знал, что этот жуткий призрак хочет причинить мне зло. Я вздрогнул и проснулся. Слышался лишь гул машин на городских улицах, потом послышался шум опускающегося лифта. Больше я не спал. Было без пяти минут четыре. Утром на пути в редакцию я посмотрел на зеркальце заднего обзора. Но позади ехало столько машин, что я так и не определил, какая же следует за мной. Мысль о том, что за мной наблюдают, была неприятной. Я решил, что как только разберу почту, оставлю редакцию на Джин, поеду в банк и заберу пленку. При некоторой удаче к полудню я все же узнаю, кто же заснят на второй пленке. Но все вышло иначе. Перейдя в редакцию, я видел Джули, которая уже усердно стучала на своей машинке. Она обернулась. «Доброе утро, мистер Мэнсон». Звонила Джин. Она сказала, что заболела. Я застыл, словно окаменев. «Она не придет?» «Конечно, мистер Мэнсон, она лежит. Ей нехорошо после того, как вчера вечером она съела устриц. Она всерьез разболелась?» Джули кивнула. «По-моему, да, но она говорит, что скоро поправится. Я понял, что при этих обстоятельствах не смогу уйти из редакции раньше 6. Если позвонит Чендлер, и нас двоих не окажется на месте, могут возникнуть неприятности. Я пока распечатаю письма, и если для вас нужно что-то напечатать, здесь мисс Шелли из бюро Чендлера. Спасибо, Джули. Время до обеда казалось мне бесконечным, но я хорошо сделал, что не пошел в банк во время обеда, так как в начале 12-го позвонил Чендлер. Сказал, что нам пора приниматься за сенатора Глинского. Его обрадовало известие, что Макс Берри уже занимается им. Джули принесла мне сэндвич. Я попросил переключить линию на себя и отпустил ее пообедать. Через 10 минут после ухода зазвонил телефон. Я услышал в трубке щелчки, когда кто-то бросал в автомат монетки. Раздался тихий голос Бреннера. «Мэнсон, за вами следят. Их двое. И они знают свое дело, так что глядите в оба. Опишите их, пожалуйста. Я догадался, что за мной следят, когда вы не позвонили мне вчера, но до сих пор не смог их распознать. Какая у них машина и как они выглядят? У них темно-синий мустанг. Тейлор высокий, худой, волосы короткие, темные, ходит в спортивном пиджаке. О'Хара пониже, коренастый, рыжий, одет в темное, темно-синяя шляпа. Но я думаю, что вы их все равно не заметите. Они мастера». Он помолчал, потом спросил. «Ну что, видели пленку?» «Мне кажется, что с этим придется подождать до вечера». «Ладно, тогда расскажете. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Надеюсь, вам ясно, как вы влипли. А я понадеялся на ваши слова относительно того, что этого пистолета давно нет». «Я тоже так думал. Его выбросили в мусорный ящик. Должно быть, кто-то следил за тем, кто это сделал, и достал пистолет». Бреннер хмыкнул. «В общем, Голдстейн за это уцепился. Я говорю, что с завтрашнего дня ваш телефон будет прослушиваться, имейте в виду». Я вздрогнул. «А эта линия надежна? С ней они ничего не выкинут, боятся Чендлера. Вы думаете, меня могут арестовать? Пока нет, но Голдстейн крепко за вас взялся, и надо постараться, чтобы он отвязался от вас. Посмотрите пленку, а я завтра позвоню примерно в это время». Он дал отбой. Я встал и, подойдя к окну, посмотрел на оживленную улицу. Мне понадобилось 5 минут, чтобы найти Тейлора. Если бы Бреннер не описал его мне, он так и остался бы для меня одним из прохожих. Он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и читал газету. Я поискал взглядом его партнера, но О'Хара нигде не было видно. Вероятно, он дежурил в холле. Зазвонил телефон, и я снова погрузился в редакционную работу. В 3-м часу я позвонил Джин. Ее голос звучал, словно издалека. Я сказал, что огорчен ее болезнью, и спросил о самочувствии. «Мне уже лучше, но, клянусь, до самой смерти не смотреть на устриц. Как там дела?» Я рассказал, как у Джули все организовала. «Вы в настроении принимать посетителей?» — спросил я. «Мне можно зайти 6:00? «Спасибо, вы очень добры, но мой желудок еще не в состоянии принимать посетителей». Я был разочарован. «Что ж, можно понять», — помолчав, я все же спросил. «Джин, вы помните, как вы выбрасывали кое-что на помойку?» «Да. Видимо, за вами кто-то следил и нашел эту вещь». Было слышно, как у нее перехватило дыхание. «Не сейчас. Эта линия идет через коммутатор. Увидимся завтра». Я еще некоторое время тупо сидел и смотрел на телефон, прежде чем положить трубку. Тут постучали, и в дверь ко мне влетел Макс Берри. До 6 часов мы разбирали материалы о сенаторе Глинском, где-то добытые Максом. Там были фантастические вещи, и я признал, что Макс действительно отличился. Он радостно ухмыльнулся и заявил, что немедленно садится и будет сам писать статью.